Глава 20. Я действительно не собиралась спать. У меня просто не было времени на сон. Может быть, зная это, организм навязывал мне его как мог. Вот я позволила Вейлу обнять меня, а вот я уже сонно моргаю, пробудившись во мраке его спальни. До тех пор я бывала в этой комнате нечасто. Она была так же загромождена, как и все остальные. Книги, оружие, все прочее. Казалось, Вейлу не хватало места для его коллекции, собранной за невероятно долгую жизнь, и он распихивал предметы, как попало. Я улыбнулась, сама того не желая. Вейл, он коллекционировал знания так же, как я. Какой же глупый, неприлично глупый для ученого я ощущала себя теперь, вспоминая, как впервые попала в этот дом. Тогда я увидела лишь хаос, но теперь знала, что все эти вещи каким-то образом были связаны с Вейлом, и он хранил их бережнее, чем мне представлялось. Сейчас он спал. Мне даже не нужно было смотреть на него, чтобы понять это. Я чувствовала, как его грудь ровно вздымается и опускается под моей головой. Он провалился в глубокий сон. И хорошо, ведь он нуждался в этом. Как же я не хотела, чтобы это заканчивалось. Смаргивая остатки сна, я уставилась вглубь комнаты. Голубоватое белое мерцающее пламя как будто приобрело более теплый оттенок. Я перевела взгляд на окна. Из-под занавесок просачивался тусклый свет. Свет пасмурного дня. Дневной свет. «Дерьмо», — прошипела я. «Как? Как я позволила себе спать так долго?» Едва я привстала, как меня охватило головокружение. Все тело запротестовало. А тем временем тяжелые воспоминания о том, в какой переплет мы попали, постепенно сокрушали мое сознание. Мертвые, сожженные мной священники, лекарства, Витарус и время, которое истекает. А я сплю. Меня захлестнула волна стыда и смущения из-за того, что я позволила себе отвлечься, да еще так надолго. И еще из-за того, что я позволила Вейлу увидеть себя такой. Я резко встала и двинулась к выходу, стараясь не обращать внимания на дрожь в коленях и свою неуверенную походку. Позади меня зашуршали простыни, Вейл зашевелился на кровати. «Куда ты собралась, мышка?» Его голос был слабым, речь нечленораздельной после сна, и хотя потом прорезались шутливые нотки, слышалось, что Вейл не поправился. Я чересчур разоспалась. «Я уже достаточно хорошо тебя знаю. Ты никогда не спишь столько, сколько нужно», — рассмеялся он. И это была правда, но в ту минуту мой мир рушился. Подойдя к окну, я осторожно выглянула из-за занавесок, так, чтобы на кровать не упал солнечный свет. Окно выходило на заднюю часть поместья Вейла. Обугленные останки сожженных мной тел, черные кости и пепел, точно мазок чернил на земле. Я подняла взгляд, и мое горло сжалось. «О, нет!» Мои пальцы задрожали, стиснув бархатную занавеску. «Что это?» — спросил Вейл мгновение спустя. Я не знала, что ему ответить. Это был конец. Мне уже доводилось видеть, как выглядит небо перед появлением Бога. Уже тогда, много лет назад, я знала, что никогда не забуду это зрелище. И тот день, о котором я говорю, мне тоже не забыть. Дело было не в пасмурной погоде, как я думала. Сам свет казался странным из-за того, что небо было искривлено. Землю усыпали рваные, дрожащие пятна. Игра солнечных лучей. Вдалеке они, естественно, завихряясь и все плотнее смыкаясь друг с другом, кружились облака. Сгущающийся туман в центре бури должен был быть совершенно темным, как грозовые тучи, но его местами прорезал желтый свет, вроде осколков молний, парящих в воздухе. Однако это были не зазубренные трещины, а хаотичные крупинки. Тучи сгущались не над поместьем, а в нескольких милях от него. Я с первого взгляда поняла, что опасность нависла над Атковой. Я не могла пошевелиться. Глубоко внутри меня засела паника. «Лилит?» Ко мне подошел Вейл. Я чувствовала его тепло позади себя, но даже не смогла обернуться. Он глянул за занавеску, держась подальше от света, и тяжело вздохнул. «А я надеялся», — пробормотал он и не стал договаривать. «Мы оба надеялись на одно и то же, что Витерсу давно наскучила Аткова, и он даже не заметит нас. Это было вроде азартной игры. Встретишься с Богом или нет?» И мы проиграли. Но, разумеется, Богу не было дела до упрашиваний и молитв, которые люди обращали к нему десятилетиями. Конечно же, он не замечал десятков, сотен, тысяч жертвоприношений в его честь. Зато это он заметил. Какая жестокая и нелепая шутка. Наши грехи не ускользнули от внимания Витеруса, и он точно не оставит их безнаказанными. Я надолго закрыла глаза. «Поезжай сейчас». Мой голос прозвучал странно, а от слов сделалось больнее, чем можно было предположить. «Я поеду в Аткову с тобой», — ответил Вейл. «Я помогу тебе». «Нет, ты не поможешь. Станет только хуже». «И что ты собираешься делать?» Я уже разомкнула губы, но так и не нашла слов. «И правда, что я собиралась делать? Что я вообще могла?» «Не знаю, когда именно ты намеревался ехать домой, но лучше сделай это сейчас. Поезжай, не откладывая. Лилит». Он не сказал «посмотри на меня», но в его тоне прозвучала эта просьба. И я повернулась к нему вопреки всем доводам рассудка. Вейл выглядел опечаленным. Я ожидала увидеть разочарование, как у всех людей, которым не повезло полюбить меня. Но Вейл... Он выглядел смирившимся, будто знал, зачем я это делаю, и понимал, что ему меня не остановить. «Мне нужно, чтобы ты знала. На это нет времени. Послушай». Его рука нежно легла на мою ладонь. Помнил ли он, что точно так же держал ее всю ночь? «Лилит, я тебя знаю. Знаю, что ты не позволишь решать за себя. Но я хочу, чтобы ты знала обо всех возможных вариантах». Мне следовало бы прервать его, но я не сделала этого. «Ты можешь уехать со мной», — продолжил он. Я знала, что он собирался это сказать, но все равно слышать это было больно. «Сбежим сейчас и спрячем тебя до того, как Витерус явится самолично. Мы могли бы перехитрить его». Я сглотнула. «В Абитры?» «Куда угодно, куда захочешь. Неважно. Ни одному богу Белого Пантеона нет хода в Абитры, но если тебе на ум придет другое место, скроемся там. От бога просто так не спастись. Было бы глупо и наивно думать, что Витерус не уничтожит мой дом, мой город, который и так уже навлек на себя его гнев. Причем он сделает это просто от скуки и даже не посмотрит на то, окажусь ли я в числе его жертв. Вейл знал это так же хорошо, как и я». «Ты ведь не так глуп, Вейл», — тихо сказала я. Он поморщился. «Нет, просто я в отчаянии». Он подошел ближе, прижался ко мне. Его рука, отпустив мою ладонь, двинулась к подбородку и коснулась его нежнее, чем прошлой ночью, но так же крепко, неотвратимо. Наши носы соприкоснулись. «Тебе не обязательно действовать в одиночку», — сказал он. Мне и раньше говорили эти слова, но впервые я действительно желала слышать их, нуждалась в них. «Не хочу, чтобы ты был там», — возразила я. «Это слишком. Ты же из детей Неоксии, и любой бог Белого Пантеона, включая Витеруса, возненавидит тебя уже за это. Лучшее, что ты можешь сделать для меня — уехать далеко-далеко и никогда не возвращаться». Мои слова были резкими, четкими и холодными. Тем же голосом я обычно сообщала Мине, что не могу остаться и посидеть с ней. Точно так же я говорила с Феру, когда он слишком любопытствовал относительно моей жизни. Голосом твердым, как сталь. Как правило, это отталкивало людей, и они уходили, посмеиваясь и качая головой. Но Вейл отказывался меня отпускать. «Наверняка это тяжело», — пробормотал он, — «нести бремя такой привязанности и знать, что жизнь так коротка». Мои глаза яростно вспыхнули. Пришлось зажмуриться, сдержать дрожащий вздох. Ведь раньше никто не замечал любви, прятавшейся за моей холодностью, моей отчужденностью. Я без труда убеждала людей, что не люблю их. Все это время я полагала, что изучаю Вейла, но это он изучал меня. Именно в этот ужасный момент я осознала, насколько драгоценным было то, что мы построили. Я больше никогда не встречу такого, как Вейл. «Останься», — хотела я сказать ему. «Останься со мной. Пусть это погубит нас обоих. Пусть на весь мой город падет проклятие. Останься, останься, останься». Но я отстранилась от него и направилась к своей сумке, валявшейся у подножия кровати. Роза внутри ее немного помялась, лепестки с одного бока сплющились. Я должна была ему 2 цветка. При мне в тот день была только эта роза, уродливая, помятая, искривленная, но все еще, всегда, живая. Я ненавидела эти розы. Я так ненавидела их. Вейл потянулся ко мне, но я лишь положила розу ему в руку. Мои глаза встретились с его янтарными. «Останься», — умоляло мое сердце. «Иди», — произнесла я. «Я ухожу, и ты тоже должен уйти». Вейл знал меня лучше, чем Фэрроу, лучше, чем Мина. К его чести, он не просил меня остаться. «Если Бог оказывается рядом, это чувствуется в воздухе. Он ломается и дрожит, замирает в твоем дыхании, трескается на твоей коже». Все было точно так же, как и много лет назад. Я ехала с той скоростью, какой мог развить мой бедный и измученный конь. В Аткову я прибыла перед самым закатом. Остановившись возле своего дома, я буквально спрыгнула с коня, распахнула входную дверь и принялась отчаянно звать Мину. Я проверила свой кабинет, ее спальню, кухню. Дом был пуст. Хотелось бы верить, что она просто отправилась в город, но волосы на моих руках встали дыбом. Должно быть, в глубине души я знала, что увижу, когда открою заднюю дверь, выходящую в поля. Дверь открылась. На мгновение я вновь сделалась ребенком, стоящим в этом же дверном проеме и наблюдающим за отцом. Помню, как он упал на колени посреди этой бесплодной земли. Помню то же самое чувство благоговейного ужаса. Там и была Мина. На том же самом месте, спиной ко мне, окруженная кустами дикой розы. Воздух был напоен неподвижностью, тишиной. Она стояла прямо, впервые за несколько месяцев. Костяная пыль не стала оседать с нее. «Мина?» — позвала я дрогнувшим голосом, приближаясь к ней робкими шагами. Мина не повернулась, так и стояла, задрав голову. Над нами кружились облака. И там, в их сердцевине, был Витарус.